У куничек дом готовый, а зима им раздолье. Будут бегать по елкам друг за дружкой. Крот глубоко ушел в землю, застыл до весны. Белые ласочки и лесные мышки поглубже в мох под древесные корни. Лягушки-квакушки зарылись в мох недвижно, застыли под хворостом юркие ящерицы. А лучше, а теплее всех Михайле Михалычу забрался он в берлогу, припал к лапе и на боковую. Будет всю зиму видеть лесовые сны, слушать, как скрипят над берлогою высокие ели. Хуже всех бездомнику волку. От куста под куст, от беды к беде, в морозные ночи, когда под звездным небом мерцает снег, будет он долго и жалобно петь на перекрестке свою горькую волчью песню. Зима в южная. Пролетело жаркое лето, прошла золотая осень, выпал снег, пришла зима. Подули холодные ветры, голые стояли в лесу деревья, ждали зимней одежды, ели и сосны стали еще зеленее. Много раз большими хлопьями начинал падать снег, и, просыпаясь, люди не узнавали поля, такой необыкновенный свет светил в окно. По первой пороше охотники пошли на охоту, и целыми днями слышался по лесу заливистый лай собак. Стоит охотник на краю леса, ждет. Колобок не колобок, катит через дорогу серый. Свистнул охотник, остановился серый, стал на задние лапы, поднял уши, далеко ли собаки, поднял охотник ружье. Звонко стучат на морозе топоры. Вздрогнув вершиной, грузно валится на землю высокие, покрытые инеем деревья. Хорошо пахнет в лесу смолой и хвоею. У большого соснового пня жарко полыхает костер, синий, пахучий, стелится дым. Греются у огня озябшие лесорубы, громко смеются. Ай да мороз! Едут лесорубы в лес, а борода у лесоруба белая, на усах сосульки, на шапке пушистый снег, лошаденка косматая выни, бежит лесоруб позади саней, валенками скрипит, рукавицами прихлопывает, ай да мороз! А в лесу мороз кружева развесил, ни пером описать, ни в сказке сказать. Зацепишь дугою, летит за воротник снежная легкая пыль. Протянулся через дорогу и скрылся в ельнике заячий разгонистый след. Лисий строченый лапка за лапкой вьется вдоль дороги. Белка перебежала дорогу и, вздернув пушистым хвостом, махнула на елку. На вершинах елок грозди темно-лиловых шишек. Прыгают по шишкам бойкие птички. Листы, а внизу на рябине рассыпались грудастые краснозобые снегири, и, сполохнувшись, всей стаей слетели, и точно бусы уселись на ветвях голой березы, стряхнув серебряный иней. По улицам ходит ночью мороз, синё в окнах, а в комнате тепло и уютно, горит светлая лампа. Старая бабушка вяжет чулок. Кот Васька забрался на печку. Зимой игры зимние. Вечером дома картинки, а утром в погожий день ребята катаются с гор, а в оттепель лепят бабу, а кто постарше — в школу. Ходит мороз по двору. Постукивает, погромыхивает. Ночь звездная, окна синие. На окнах мороз ледяные цветы нарисовал. Никому таких не вырисовать. Ай-то мороз! Ходит мороз. То в стену стукнет, то поворотом щелкнет, то отряхнет иней с березы и вспугнет задремавших галок. Скучно морозу.